Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове. «Отец Христофор, вставайте, пора!» — заговорил он встревоженно. «Будет спать, и так уж дело проспали. Дениска, запрягай!» Отец Христофор проснулся с такой же улыбкой, с какой уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтырь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься. «Отец Христофор», — сказал укоризненно Кузьмичев, — «пора ехать, уж лошади готовы, а вы, ей-богу!» «Сейчас, сейчас», — забормотал отец Христофор, — «кафизмы почитать надо. Не читал еще нынче. Можно и после, с кафизмами». «Иван Иваныч, на каждый день у меня положение. Нельзя. Бог не взыскал бы». Целую четверть часа отец Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичев почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда отец Христофор после каждой славы втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтобы другие крестились, говорил трижды: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтырь в карман, сказал: «Финис!» Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. Мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающие крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины. Покорная природа цепенела в молчании. Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое, кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, я, мол, готова, и нахмурилось. Вдруг в стоящем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и шумом со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати поле, одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке. У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание. А вот, встревоженный вихрями, не понимая, в чем дело, из травы вылетел карастель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы. От этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю. За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичев, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы. Хорошо, если бы брызнул дождь. Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы вверх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу. Затем скоро наступил вечер.